Глава 5. Рустам. Я все похерил, брат. Говорю, сцепив перед собой пальцы. Все провтыкал. Замолкаю. Рус тоже молчит, смотрит на меня из-под лобья. Барабанит пальцами по столешнице. Не могу сидеть, поднимаюсь и начинаю ходить по кабинету. Стенка, разворот, снова стенка. От одной стены к другой и обратно. Тупая цикличность. Гребучая последовательность. Раньше это помогало прокачать мозги. Всегда срабатывало, но только не сейчас. Мозг и так работает, как заведенный, ищет выход, ищет. И не находит. Потому что выхода, сука, нет. И я сам себя закопал. Рубит меня, как по-живому режет. Чувствую себя зверем, загнанным в клетку. И по кабинету кружу, как зверь. Хотя, когда жизнь летит к чертям, похер, как себя чувствовать. Но не могу остановиться. Меряю шагами расстояние от стенки к стенке, только чтобы не разрывать себя изнутри в клочья. Надолбанные куски дерьма, в которые я превратил свою жизнь. Сам. Я все уничтожил сам. Ты был у нее? Рус осторожничает, а зря. Меня это не спасает. Она не хочет меня видеть. Упираюсь в стенку, разворот. Телефон. Качаю головой. Сообщение. Я в черном списке. Понятно. Конечно, ему понятно. Он у нас правильный. Черт. Я не должен злиться на брата, он хочет помочь. Проблема в том, что помочь мне нереально. Я подослал к ней ее мать. Веру? Рус выгибает брови. Она у Сони одна. Снова завожусь, но брат делает вид, что не замечает. Когда-то я выскажу ему, как я за это благодарен. Мы оба знаем цену Сониной матери. Все 5 лет наших отношений я поражаюсь, как такая выдра смогла родить такого ангела, как моя Соня. Я пообещал купить ей автомойку. Говорю, глядя в потолок. «Зачем?» — не мигая спрашивает Руслан. «Чтобы ее купить, Рус. Теряю терпение. Чтобы она поговорила с Соней. И ты решил, что Соня простит тебе ребенка от другой женщины?» Не сводит с меня буравящего взгляда брат. «Ты разрушил все, что у вас было, Рус. Ты разрушил свою семью. И откупаешься сраной мойкой?» «Я знаю, что сделал. Невидяще пялись в стену. Сам ненавижу себя за это». «Ладно, не горячись». Рус перестает барабанить и начинает постукивать по столу ладонью. Это значит, он сам завелся. Мы с ним с детства на одной волне. Я его читаю как книгу, и он меня тоже. Я не знаю, что мне делать. Соня не хочет со мной разговаривать, она собирается подать на развод. Мне хочется самому затолкать эти слова себе в глотку. Только не это. Только не развод. Соня одумается. Она тебя любит, у вас семья. Ты говоришь, как мать. Не даю ему договорить. Вы оба так и не поняли, она не простит. Ты ошибаешься. Нет, это ты ошибаешься, а я ее знаю. Она моя жена. Как тогда? Брат снимает очки и трет глаза большим и указательным пальцем. Как ты допустил это, Рус? Что именно? Оборачиваюсь. Превратил свою жизнь в дерьмо? Или втащил в него Соню? Влез в чужую бабу. И потом, у тебя отшибла память настолько, что ты забыл о презервативах? Руслан умеет быть тактичным. Но сейчас не тот случай, и я с ним согласен. Были презервативы. Упираясь руками в спинку кресла. Все было, я их помню. И девку помню. А вот зачем она мне сдалась, не помню. Ты уверен, что это твой ребенок? Еле сдерживаюсь, чтобы его не послать. Но сдерживаюсь. Я сам попросил его приехать. Первое, что я сделал, — это тест. Он мой. Молчим. Я останавливаюсь у окна и упираюсь в подоконник. «На что ты рассчитывал?» — спрашивает брат. «Ты думал, Соня ничего не узнает?» «Да», — киваю отрывисто. «Я не хотел ей ничего говорить». «А ребенок? Это же твой сын!» У Руслана жена тоже беременная. она тоже ждет сына. У него все по-людски. Я ничего, говорю хрипло и прокашливаюсь. Ничего не чувствую к нему, Рус. Меня от матери его выворачивает. После родов думал сделать еще тест, а вдруг? Но если он мой, забрать и отдать родственникам матери на воспитание. И ничего не говорить Соне. С ума сошел Рустам. Теперь Руслан встает из-за стола. Это твой сын, кем бы ни была его мать. Он ни в чем не виноват. Ты не понимаешь, Рус. Соня. Она потеряла ребенка. От этих слов хочется завыть раненым зверем. Перед глазами стоит Соня с расползающимся пятном крови. Я весь в этой крови был, когда схватил ее на руки, пока нес ее в манипуляционную, где ее к операции готовили. И мне казалось, она из моего сердца текла. Это кровь. Почему умер именно этот ребенок? Если бы я мог изменить, отмотать назад, если бы я знал, не поехал бы в этот день в офис, не уехал бы на эту долбанную стройку, не застрял там на весь день и не бросил бы в машине разряженный телефон, на который звонила Соня. Это я его убил, Рус, тихо говорю брату. Я. Он долго молчит, шокированный. Потом отмирает. Дело сделано. Уже ничего не изменить. Ты виноват априори. Ты это знаешь. Теперь главное понять, чего сам хочешь. Ты должен сделать выбор. Не выйдет иметь обеих женщин и счастливую семью одновременно. Решай, что для тебя важнее. Хочу все вернуть. Не говорю, выдыхаю. Я не смогу без нее. Жить без нее, дышать без нее, что угодно, только не развод. Тогда придется отвечать по полной. А для начала ты должен дать ей время. Я на все готов. Утыкаюсь лбом в холодное стекло. Только с ней. Значит, нужно добраться до Сони. Ползи, умоляю ее простить тебя, говори, что любишь ее и хочешь быть с ней. Надо под окнами ночуй. Там главврач, заведующий в сговоре. Я пробил, а не муж и жена. Денег предлагал, даже дворнику никто не берет. Пока ее не выпишут, я ее не увижу. Тогда найди способ, как достучаться до нее, как показать, что ты на самом деле раскаиваешься. Возможно, стоит написать ей письмо. Письмо. Сука, какой же я имбецил. Разворачиваюсь к брату и трясу его за плечи. Письмо, Рус. Почему я сам не догадался? Я сейчас скажу и отправлю матери цветы за то, что у меня есть брат. Да отпусти ты, бешеный! Он меня отталкивает, но его глаза выдают облегчение. А цветы я обязательно отправлю. Не знаю, что бы я делал без своего брата, младшего за меня на 15 минут. Соня. Каждую ночь я просыпаюсь ровно в 3 часа и лежу до утра, не смыкая глаз. Не знаю, почему именно в 3, а не в 2 и не в 4, но внутри будто срабатывает будильник. И каждый раз первой приходит мысль: мне все приснилось. Приснился жуткий кошмар, в котором муж мне изменил. Я проснулась, и теперь все будет как раньше. Но спасительная амнезия длится совсем недолго. Я вижу в темноте очертания больничной палаты, и реальность накрывает как цунами. Измена мужа, его беременная любовница — все оказывается правдой. И единственным лучиком света в этой беспросветной реальности остается мой малыш. Я без конца прокручиваю в голове, что я сделала не так, где я ошиблась. Говорят же, что когда в семье наступает разлад, в этом виноваты двое. Я по дням пытаюсь отследить свою жизнь, чтобы понять, когда именно Рустам меня разлюбил. Именно разлюбил, потому что для меня нереально, когда любят одну женщину, а спят с другой. В моей голове это не укладывается. И я точно знаю, что поначалу Рустам меня любил. Любил, а не только хотел. Для меня два эти понятия и вовсе никогда не существовали отдельно. Он был и моим мужем, и моим любовником. Первым и единственным. Для меня секс — это не только про тело, и Рустам это знает. Наша с ним близость была неотъемлемой частью моей жизни, И мне физически больно, когда я представляю, что ничего этого больше нет и не будет. Потому я и поверила Лизе. Сразу, безоговорочно. Знаю, каким умеет быть Рустам, когда считает что-то своим. Именно таким, как она говорила. Любовь мужа ко мне выражалась не только словами, а и поступками. Он делал все, чтобы моя жизнь была комфортной и безопасной. Я видела, что ему нравится заботиться обо мне. Поначалу я не могла это принять. Я привыкла заботиться о себе сама. Отец бросил нас с мамой, когда я была маленькая. И с тех пор маму больше интересовала своя личная жизнь, чем я. Я настолько привыкла обо всем думать сама, что забота Рустама поначалу даже напрягала. Она проявлялась в самых мелочах. Он отвозил и забирал меня сначала в университет, потом после работы. Когда Рустама не было в городе, меня возил его водитель. Муж заботился о моем здоровье, выбирал для меня подарки, не которые хотел сам подарить, а которые точно понравились бы мне. Рядом с ним я чувствовала себя счастливой и защищенной. В какой момент все это перестало быть правдой, а стало лишь внешней оболочкой, привычкой или еще хуже — ширмой? А главное, зачем? Если муж меня разлюбил, что помешало ему просто со мной развестись? Может, Лиза говорит правду? И всему виной то, что я так и не смогла забеременеть за эти 3 года. На первых порах я не особо переживала по этому поводу. Я работала, муж работал, все казалось на своих местах. Но Рустам старше меня, и я видела, как растет его желание стать отцом. Через год он первый предложил сходить в клинику и обследоваться. Обоим. По его словам, чтобы убедиться, что у нас все в порядке, и чтобы мы еще интенсивнее работали над этим вопросом. Я согласилась, мы прошли обследование. У меня обнаружилась небольшая проблема, по словам врачей, легко устранимая. Я прошла курс лечения, но с тех пор стала с завистью обращать внимание на молодых мам с маленькими детками. А еще на то, как смотрит на них Рустам. Он проявлял особый трепет к детям, особенно к маленьким. Это было хорошо видно на семейных праздниках, куда приезжали родственники с детьми. И даже когда мы проходили мимо детских площадок с играющими детьми, Рустам останавливался и наблюдал за ними с улыбкой на лице. Очередное обследование показало, что я полностью восстановилась, но беременность так и не наступала. Доктора советовали мне отдохнуть и расслабиться, но когда Рустам осторожно намекнул, что, может, мне стоит уйти с работы, я не сомневалась ни минуты. Передо мной встал выбор — работа или ребенок, и я сделала его так, как велело сердце. Я была уверена, что когда он родится, Рустам будет любить его так же сильно и преданно, как он любил меня. Но последний год стал для меня настоящей катастрофой. Каждый месяц, когда начинались месячные, это была трагедия. Я чувствовала, будто часть меня отмирает, утекает, уходит. Но я старалась не показывать мужу, как я страдаю. Я его щадила. Думала, он тоже переживает, как и я. А все оказалось проще. Рустаму надоело ждать, и он нашел мне замену. Он теперь не надышится на своего сына. Я представляю, как он разговаривает с животом Лизы, и у меня сердце сковывают адские тиски. Не позволяю себе скатываться в омут слез и страданий. Там совсем рядом, под сердцем, мой ребенок. Не наш с Рустамом, а мой, о котором он никогда не должен узнать.